Но он же способен неукоснительно исполнять функции и крематория. Не будем же забывать о гармонии при общении с любой из стихий планеты. Помятуя об этом и ни на градус не отклоняясь от пристального внимания к тем коренным причинам, которые порождают в нас мощную, чистую, живую энергию, обратимся к той стихии, с которой в дружественных отношениях по древним поверьям находится огонь, к Земле. Обратимся, конечно, с попыткой некоторой расшифровки ее благотворных воздействий. И для начала пройдемся по ней босиком. Мы получим ощутимую подпитку, идущую снизу, не только от росных трав, не только от благодатной почвы, но самого могучего ядра Земли, энергия которого начнет вливаться в нас свободно, не встречая непреодолимой преграды в виде резиновых или синтетических подошв. Пройдемся и активизируем работу абсолютно всех, без исключения наших внутренних органов, ибо на наших подошвах расположены выходы едва ли не 70 различных зон, напрямую связанных с ними. Стимуляция, раздражение, активизация внешних представительств этих держав приводит к тому, что их население начнет чувствовать себя гораздо лучше, жить полнокровнее, действовать энергичнее. Мало ли это. Я уж не говорю о том, что закалка ступни приводит к удивительному оздоровлению всего организма, и, как это ни удивительно, прежде всего зоны носоглотки и гортани. Недаром же альпинисты, прежде чем отправиться в трудные переходы, несколько дней перед тем моют стопы в ледяной воде горных речек, что дает абсолютную гарантию отсутствия насморка впоследствии на восхождениях, гарантию успеха и заодно избавления от лишнего груза лекарств в рюкзаках, и так набитых до возможного предела. Что еще дает нам Земля? Она дарит нам исцеляющие травы. Академик Казначеев говорит, что на территории нашей страны насчитывается до 2500 видов лекарственной флоры. Он же подсчитал, что до 1500 лекарственных средств использовала древнекитайская медицина, до 750 – индийская. Что означает наше хотя бы минимальное общение с растительными адаптогенами, препаратами женьшеня, элеутерокока, лимонника китайского, оралии манжурской, заманихи, золотого корня. Это же постоянная бодрость, без каких-либо допинговых, то есть впоследствии снижающих состояние эффектов. Это же практически полная гарантия от всевозможных ОРЗ и гриппа. Мало ли одного этого в масштабах человеческой жизни, не говоря уже о масштабах целой страны. Где только, как только и в каком качестве не готовы услуживать нам растения? Ведь при ожогах очень хорошо помогают приложенные к коже капустные листья или тертый сырой картофель, либо же примочки с отваром коры дуба. Существуют прекрасные настои трав, которые способствуют выделению вредных продуктов обмена, очищают организм, поддерживают постоянство его внутренней среды. Травы способны нормализовать уровень холестерина, выровнять артериальное давление, улучшить кровоснабжение мозга, сердечной мышцы, восстановить микрофлору кишечника, наладить сон, снять нервное напряжение и так далее и тому подобное. Любопытные испытания прошли лекарственные вещества на воздействие на внимание операторов компьютеров. Выяснилось, что запах лаванды уменьшает число ошибок на 20%, аромат жасмина до 33%. Чемпионом же является лимон. Он снижает число погрешностей вдвое. Разумеется, все подобные эффекты возникают лишь тогда, когда кровяные порошки, настои, взвары, составы, составы для ванн назначаются серьезными знатоками этого дела. Спрашивается, готовит ли специалистов этого профиля впрок в расчете на перспективу наша медицина? Что-то не слыхать об этом. А как хотелось бы верить, что наша замечательная страна, наподобие, например, Египта, покроется разветвленной сетью лечебных пунктов, работающих на основе зеленой аптеки, где специалисты, поколение за поколением, наследующие секреты трава лечения, будут помогать больным, посещающим их, где врачевание и фармакопея не будут разделены ведомственной пропастью.